Я с удовольствием отмечаю, что таких георгиевских крестов за храбрость, какие были у моего дедушки Семена Михайловича, у доктора Роберта Ленца нет. Мы с Юлькой долго пытаемся разгадать, что могут значить слова «белая» и «черная магия». Афиша перечисляет все, что покажет уважаемой публике доктор Роберт Ленц. Он покажет таинственные исчезновения и появления людей и предметов. По знаку его палочки из дощатого пола будут расти великолепные растения. Он сготовит яичницу в шляпе любого человека из публики, а затем яичница превратится в букеты цветов, которые господин Роберт Ленц будет иметь удовольствие поднести всем присутствующим дамам. «Спешите, спешите! Одна единственная гастроль!» Прочитав афишу, мы с Юлькой молчим. Мы совершенно раздавлены чудесностью всего того, что делает господин Роберт Ленц. Потом Юлька, тряхнув головой, робко замечает. «Может, брехня, а?» «Не знаю, я спрошу у папы». «Во-во, спроси!» Но спросить у папы мне не удается, потому что в этот день его нет дома до поздней ночи. А на завтра... Ох, на завтра в нашу жизнь, Юлькину и мою, входит новая афиша, и с нею врывается к нам целый мир волнений, тревог, восторгов. Древницкий! Древницкий! Древницкий! Это новое имя, никому доселе неведомое, выкрикивает все афиши, наклеенные на афишных щитах, тумбах и даже просто на стенах домов. Люди подходят к афишам. Что это еще за Древницкий? Люди читают афиши. На всех лицах сильное недоумение. Люди шевелят губами, словно спотыкаясь о непривычные, непонятные слова. В афишах сказано, что такого-то числа, такого-то года впервые, небывало, ново известный воздухоплаватель Древницкий совершит над нашим городом полет на воздушном шаре и спустится на землю при помощи парашюта. Взлет состоится в городском ботаническом саду. Вход на взлетную площадку платный, но дети моложе 10 лет, учащиеся в форме и нижние чины, платят половину. На афишах яркими красками изображено нечто вроде гигантской груши, парящей в воздухе хвостиком вниз и одетой в сетку для мячика. Это и есть воздушный шар. Под ним к узкому концу сетки подвешена плетеная корзинка, а в ней стоит крохотный по сравнению с размером воздушного шара человечек. Руки его подняты вверх, словно для приветствия. Тут же, рядом, изображен человек, летящий по воздуху под огромным раскрытым зонтиком. Это парашют. Итак, оказывается, этот Древницкий, так, по крайней мере, уверяет афиша, будет летать по воздуху. В те далекие времена, около 70 лет назад, никто из обыкновенных людей даже не представлял себе, чтобы человек мог летать. Летали только герои в сказках. Ну, те вообще жили с такими удобствами, каких не знали простые смертные. С коврами-самолетами, с скатертями-самобранками, волшебными лампами Аладдина. Но в обыкновенной, в самделишной жизни летать было невозможно. Считалось, что до этого человек еще не дошел. Правда, на Всемирной Парижской выставке 1890 года желающие могли за определенную плату подниматься в воздух на привязном воздушном шаре. Но о других полетах что-то не было слышно.